Глава 7. Бежала из этого ресторана, не оглядываясь. От кого бежала? Не знаю. Не думала же я, что Игорь или его амбалы вдруг побегут за мной, но ноги несли, и лишь оказавшись на улице, я растерянно остановилась. Моя машина осталась на парковке у офиса. Придется вызвать такси. Все еще мелко трясущимися руками открыла меню телефона и стала заполнять данные в приложении. Адрес. Черт, какой тут адрес? Огляделась, но таблички на здании не нашла. Пришлось возвращаться и спрашивать у сотрудников местонахождение их прекрасного заведения, которое, я надеюсь, больше не увижу. Ассоциации будут неприятные. Уже сидя в машине, немного начала успокаиваться. Долго я так не выдержу и поймаю нервный срыв. Едва этот мужчина появился в моей жизни, как я дышать спокойно перестала. Почему он вообще узнал об этой ошибке? Почему именно он? Не мог оказаться донором Богдана какой-нибудь простой, смертный, а не этот господин жизни. За что я так провинилась перед небесами, что отец моего сына не водитель поезда, а легенда строительного бизнеса Игорь Тихомиров? Я знаю его имя давно. Еще с тех пор, как только устроилась в консалтинг, в каждой компании любого работника всегда знакомят заочно с теми, кто играет в отрасли работы фирмы главенствующие роли. Таковую занимал Игорь. Я слышала о нем много и часто и сделала выводы, что человек он жесткий, требовательный, не имеющий прощать ни других, ни себя. Семьи у него почему-то нет, хотя на фото он казался довольно привлекательным мужчиной. В холле лежали бизнес-журналы, где часто публиковались статьи о Тихомирове с фотографиями. Когда впервые увидела его лицо крупным планом, невольно рот открыла и засмотрелась. Мужественные упрямые губы с четкими линиями, твердый волевой подбородок, небольшая аккуратная щетина, которая ему безумно шла, и глаза. Карие глаза даже с фотографии пронзали насквозь. Я смотрела в них на глянцы, и мне было холодно, вот прямо физически ощутимо. Я даже его фотки боялась, на полном серьезе. Представляла, каково это – встретить этот взгляд вживую. Боялась, что умерла бы от страха сразу же. Закрыла этот журнал и убрала обратно. Бррр. Неприятный тип, хоть и красивый. Прямо сил нет не смотреть на него. Удивительно, что Игоря пока так никто не окольцевал. Лакомый ведь кусок для тигриц. Да даже я так считаю, если честно, хоть я и не тигрица. Однако Тихомиров не выходил из головы, почему-то его глаза будто вжились в подкорку. Я раз за разом возвращалась к этому журналу и опять смотрела на него. Потом снова убирала и говорила себе, что веду себя как дурочка. Но через пару дней возвращалась и опять смотрела на фото. Настолько сильное впечатление он на меня произвел. Но такой мужчина может быть только мечтой для таких, как я, рядовых сотрудниц его компании-партнера, коих у него тысячи. Я даже никогда не оценивала его как человека. Для меня он всегда был загадочной, красивой картинкой. Как кумир, может быть, недостижимый, далекий. Единственное чувство было неизбежным. Во мне всегда Игорь вызывал настоящее уважение. Дела он вел очень талантливо. Мне, как человеку, вращающемуся в этой же сфере, было это понятно. Тихомиров – отличный руководитель, пусть и строгий. Наверное, таким и должен быть настоящий ферзь в бизнесе. Иначе он никогда бы не добился таких высот. Потом как-то отпустила, я забыла про него. До совещания, на которое меня не так давно отослали, потому что полномочия и опыт уже позволили. Что там говорили? Я не помню, будто оглохла и видела, слышала лишь Игоря. Он не посмотрел на меня ни разу за все время многочасового мероприятия, но я и не ждала. Нереально представить себе, чтобы он обратил на меня свое царское внимание. Тихомиров говорил, что-то рисовал маркером на доске большой и сильной рукой. Я же с трудом заставляла себя слушать смысл слов, а не его бархатный низкий голос, и только и хотела, чтобы он рассказал что-нибудь еще. В итоге в блокноте было всего несколько сиротливых пометок, а о чем шла речь, я понимала только примерно. Благо, я всегда включаю на важных совещаниях диктофон и дома буду переслушивать, чтобы представить доклад перед начальницей. Да и просто буду переслушивать. Этот голос можно слушать вечно. Эх, достанется же такой кому-нибудь. Так я думала до встречи с ним. Началась история с Богданом. Откуда я могла знать, что отец моего ребенка и Игорь Тихомиров один и тот же человек? Когда я услышала о том, что меня ждет на разговор он, Удивилась и испугалась совершенно искренне. Это было слишком нереально. Волшебство какое-то. А когда узнала причину, мир будто рухнул. Моя жизнь — карточный домик. А Игорь просто дунет на него, и домик развалится так, что и не собрать назад. Тихомиров — отец Богдана? Как такое могло произойти? Почему именно со мной? Он заберет все, что захочет, если ему это нужно. И Богдана, и меня, и даже наших рыбок из аквариума. Заставит прийти и вынуть их из воды специально обученных этому людей. Для него нет ничего нерешаемого, мне ли этого не знать. Мечтала познакомиться с ним поближе, вот и познакомилась. Бойся своих желаний, они имеют привычку сбываться. Или хотя бы уточняй. Мечта исполнена, мы познакомились, и я ощутила всю прелесть взгляда карих глаз на себе. На самом деле, я ведь трусиха та еще. Я даже фотки его боялась. Что уж говорить, что, сидя сегодня в кресле, мне хотелось попросить его заказать баночку на шатыря вместо ужина и периодически его вдыхать, чтобы от страха, который ел меня изнутри, оставаться в сознании. Я тряслась так, что еле смогла это скрывать. Вся моя женская симпатия к нему отошла на задний план, стоило ему сказать, что это он. Он хочет отнять моего Богдана. Сегодня я видела перед собой не просто властного мужчину, знаменитость в строительном мире, но врага. И я не знаю, откуда во мне взялась смелость твердо стоять на своем и даже швырнуть в него ручкой. Просто очень разозлилась. Теперь он мне эту ручку, запущенную ему чуть ли не в лицо, запомнит на всю жизнь. Такси остановилось возле дома, и я выпала из бурного потока мыслей об Игоре. Оплатила заказ, поднялась к себе и поставила чайник на газ. Надо выпить немного чая на травах, больно нервы расшатались. До сих пор била дрожь, я даже пиджак снимать не стала, мне было чертовски холодно. Что дальше? Неужели выполнит свои угрозы? А почему нет? Я ему кто? Да никто. Просто какая-то тетя Мотя, у которой оказался его сын, которая еще и артачится. Наверное, я бы на месте Игоря, мне бы тоже хвост прищемила. У него есть все для этого – власть, деньги, положение. С чего он должен меня жалеть и понимать? Это не о Тихомирове. Единственный, кого он пожалеет, это Богдан. Я попробую достучаться до него через сына, если он все же выиграет суд. Да, я намерена судиться. Не верю я, что у матери отнимут дитя. Это слишком жестоко. Судья должна меня услышать. А я, в свою очередь, начну тоже искать юриста, способного защитить меня. Только кто же пойдет против этой акулы? Ну да ладно. Раскисать еще рано. Буду раскисать, когда он начнет действовать против меня. Если начнет. Урод еще. Козел. Фу, Вера, прекрати немедленно. Ты же девушка. Ты не ругаешься. Уже все мои самые недобрые стороны разбудил папочка хренов. Все, тихо. Я спокойно. Я справлюсь.